5000 киевских дружинников вошли в Новгород ранним утром. Стража из городского ополчения безропотно открыла им ворота, также безропотно указала путь к княжьему терему Детинцу. Владимира там уже не было. Однако постель князя была, можно сказать, еще теплой. Люд сердито плюнул на голову белого медведя, шкурой которого был выстелен пол в опочивальне Владимира, но гнаться за беглецом не стал. Бесполезно. Княжья дворня, холопов, ясное дело, Владимир с собой не взял, сообщила, что князь с женой и Гридью ушли еще затемно. Их уже не догнать. Киевляне гребли всю ночь, чтобы поспеть неожиданно, устали, а у Владимира гребцы свежие. Утешились, пограбив княжье подворье. Затем собрали вече, объявили волю Киева. Вече приняло эту волю спокойно. 5000 бронных дружинников стояли кругом, руки на мечах, луки у бедра, глядели грозно и страшно. Испугался вольный Новгород, не рискнул спорить. Тем более, что и князь пример покорности подал, сбежал. Через 2 седмицы Люд ушел, забрав с собой дани на 2000 гривен и оставив взамен 2 ярополковых наместников, 2 тиунов и дружину в 700 клинков. Ушел не в Киев, а к Варяжскому морю, немножко потрясти чуть, новгородских, кстати, данников, а затем сплавать в Упсалу, поторговать. А по дороге, глядишь, еще кое-какими товарами разжиться. 4 с лишним тысячи отборных воинов многое могут наторговать. Люд был настоящим варягом, то есть повадкой мало отличался от викинга-скандинава. А викинг платит за товар только в одном случае, когда не может взять его бесплатно.